Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Алло, добрый день. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Первый освободившийся специалист вам ответит. Алло, Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Михаил Вячеславович, Совтехник, финансовая компания «Платиза». Дмитрий Михайлович, у вас на сегодня 38-й день просрок. Вы будете оплату производить сегодня? Просрок? Ну, да, у вас. Вы нарушили условия договора 38 дней уже. У нас просрочки, а не просрок. Просрочки. 38 дней у вас. Ну, хорошо, так, далее. Дмитрий Михайлович, будете производить оплату? Да, конечно, обязательно. Сегодня? Да, да, сегодня. Давайте мы зафиксируем. Смотрите, еще для вас сегодня есть акция. Интересно вам, не интересно? Интересно, конечно. Смотрите, у вас на сегодня получается почти 18 тысяч, да? Вы заходите в личный кабинет? Вот я смотрю. Да, захожу. 4 дня назад заходили, да. То есть у вас 17 922 рубля на сегодня, да? 40 да. копейки. Вот. Действует сегодня акция. 13 969 рублей вы можете внести. Хорошо. И мы закроем полностью ваш займ. Дмитрий Михайлович. Да, хорошо. Подходит, да, вам такое? Давайте тогда я сейчас зафиксирую, Дмитрий Михайлович, о том, что вы сегодня... Вы также через личный кабинет будете вносить, да? Деньги, да, да. Сейчас тогда формально мне нужно все это зафиксировать. Называйте фамилию, имя, отчество, дату рождения и говорите, что сегодня внесете по акции сумму долга. Личные данные по незащищенному каналу связи я не передаю. Что значит незащищенный? У нас все равно, у нас официальная линия, она идет с записью разговора. Просто это не номер вашей организации, из которого вы звоните, поэтому будьте любезны перезвоните со своего номера. Может быть, тогда я убежусь, что он защищен. Это наш номер нашей компании, микрофинансовой компании «Платиза». На сайте почему-то его. Нет, на сайте есть многоканальный телефон. У нас многоканальный, у нас мини-АТС. Ну, вот и звоните многоканального телефона. Так это и есть многоканальный. Дмитрий Михайлович, это и есть многоканальный телефон наш. Он вот, если вы сейчас позвоните по нему, вот смотрите, вы можете. Вот сейчас на данный момент вам звонок пришел. Вы можете позвонить сейчас. Да. Многоканальный. Дмитрий Михайлович, вы сейчас можете позвонить. Параллель, еще раз я повторяю. Многоканальный предполагает один номер, с которого ты звонишь, и на который тебе могут позвонить. Правильно? Правильно. Я этого номера не вижу. Нет, неправильно. Дмитрий Михайлович, уже неправильно. Я вам еще раз объясняю. Многоканальный телефония, это что означает? Это вы, мы вам даем 8 800 238 39, а исходящие у нас операторов, их более 50 человек, они разными телефонами вам дозвонятся. Но один многоканальный телефон, он один. Теперь понимаете? Ну так вот, объясняю. В федеральном законе 230 написано, что ты мне должен позвонить с 8-800, который указан на сайте. Если я с вами ничего не пил, Дмитрий Михайлович. Держите субординацию, пожалуйста. Слышь, субординация, ты успокойся там. Булки свои сожми. Дмитрий Михайлович, а запись ведется у нас? Первая минута. У меня тоже ведется. Если что-то... Ну, да и что-то, если вас не устраивает, вы сейчас, мы сейчас зафиксируем отказ, я так понимаю. По ССП никакого... напишем и все. Че, какие проблемы? Да. На 50 штук попадешь. Да. Будешь Дмитрий за еду Михайлович. Дом работать. Дружок. Давай, давай. Че. Дмитрий Михайлович. Ну, излагай. Фиксируем отказ. Фиксируй, фиксируй. Все? Называйте сюда фамилию, имя, отчество, дату рождения, зафиксируем отказ от вас. Называй свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату рождения, номер телефона свой личный, я тебе перезвоню, потом побеседуем. Дмитрий Михайлович. Чего ты там притих? Алло, Дмитрий Михайлович. Ну, излагай. У вас что-то там... Да-да-да, что-то у вас там шумит. А, Дмитрий Михайлович, у тебя что-то в голове зашумело. Оплату будете производить? Конечно, обязательно. Давайте, производите оплату тогда. Обязательно, обязательно. Давайте зафиксируем тогда, что вы сегодня внесете сумму по долгу, правильно? Да, да. Дмитрий Михайлович, ну так что да-да? Ну тебя что не устраивает ответ, я не понимаю. Ты спрашиваешь, будете, я говорю, буду. В чем проблема? Ну так назовите свою фамилию, имя, отчество, я зафиксирую. Что ты там зафиксируешь? Что вы произведете сегодня оплату. Таким образом, ты по моим данным зафиксируешь какую-то оплату, я не понимаю. Ты что, от моего имени пойдешь оплатишь? Вы будете производить оплату. Я произведу фиксацию о том, что вы фиксацию произнесли. Произнесли или произвели? Ты можешь внятно научиться сначала говорить. Произнесли. Произвели. Наверное, да? Спасибо. Я не знаю, Дмитрий Михайлович, что вы там слышите, я вам говорю еще раз. Произнесли фамилию, имя, отчество, дату рождения. Я это зафиксирую, и вы можете туда положить трубочку. Это будет считаться отказом от оплаты. Давай таким образом, ты произнесешь свою фамилию, имя, отчество и паспортные данные. И тогда можешь положить трубочку, педик ебаный. Ты слишком тупой и унылый. Вот реально скучно с тобой разговаривать. Алло, Дмитрий Михайлович. А, у тебя Дмитрий опять голос. У тебя опять слух пропал, да? Дмитрий Михайлович, скажите, пожалуйста, вы будете производить оплату в микрофинансовую компанию платить? Да, либо да, мы фиксируем с вами отказ. Ты, походу, тупой и глухой одновременно. Да, давайте разговаривать человеческим языком. Придурок, ранее, я с тобой что, на собачьем говорите? Разговариваю? Ну, скорее всего, что на каком-то непонятном мне языке. А, вы если излагаете ты слишком свои тут, мысли. Чтобы понять русский язык, тебе вот. Нужно понять. Дмитрий Михайлович, еще раз вам объясняю, еще раз. Вы либо отказываетесь, либо вы отказываетесь от оплаты. Либо вы идете и оплачиваете. Я не отказываюсь, я же сказал, оплачу все. Тогда оплачивайте, говорите под запись, какого числа, какую сумму вы внесете. Какого числа что? Вы внесете? Какого числа вы внесете, я не знаю. Я же не слежу за тобой, ты мне не интересен. Вы, Дмитрий Михайлович, Черков, какого числа внесете? Слушай, по долгу по своему? Ты настолько тупой, что... Это просто не твоя работа. Тебе нужно какую-нибудь другую найти. Там идти дворником работать или кричать «Свободная касса». Хотя мне кажется, что и это ты выговорить не сможешь правильно. Угу. Дмитрий Михайлович, мы учтем ваши пожелания, но на данный момент речь идет именно о вашей задолженности. Да, и? Которую вы не оплачиваете и? Уже 38 дней. Вы и? Нарушили условия договора. И? И поэтому ты пойдешь плакать в туалете. Потому что микрофинансовая компания Платиза выставляет вам требования о полной оплате. А на сегодня у вас задолженность составляет 17 922 рубля 42 копейки по договору 33-81-38-14. Это не твоя работа, ты можешь мне дальше не читать текст, мне неинтересно тебя слушать, ты слишком тупой. Ну, вешайте трубочку, если вам неинтересно, да, я зафиксирую. Нет, ты не угадал трубок, ты ее повесишь, поэтому звонок тебе не зачитает. Да, тогда такие. Оплачивайте, пожалуйста, туда идите, и оплачивайте. Конечно, оплачу. Все? Закончились аргументы? Что все? Почему? Нет, у нас аргумент один. Вам нужно оплатить свою задолженность. Либо вы... Я же сказал, оплачу. Тупой или глухой? Ты можешь зафиксировать, что я тебе ответил «да». Какого числа? Вы произведете оплату. Ты об этом не узнаешь. Дмитрий Михайлович, потому что тебя уволят за твою тупость. Вы производите оплату платизма. Как вас там набирают? По какому вообще принципу вас набирают? Я не понимаю. Ну говори, говори. Дмитрий Михайлович. Ну говори, говори. Говорите свое. В общем, ладно, я вас все понял. Чурков Дмитрий Михайлович, я зафиксировал запись отказ от оплаты. Продолжать с вами компания финансовая. Да, да, смысла, да. Не заикайся. Речь сначала себе поставь нормальную, чтобы ты мог беседовать с клиентами, долбоем. До свидания, зафиксирован отказ от вас. До свидания, я рад, Дмитрий Михайлович. Свободен. Сбрасывай, петушок. Не хочется, да, на штрафик попадать. Да ничего, ничего. Ты еще научишься. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех важнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.